На первый взгляд это была обычная двухместная каюта, но присмотревшись, Станислав заметил мелкие и весьма неприятные отличия. Сенсорная панель при входе выломана и грубо намертво заварена, так что ни свет включить-выключить, ни створки иллюминатора открыть, ни тем более дверь. Стены и ящики для вещей оказались фикцией, ни один не выдвигался. Стол, правда, откинулся, но капитан увидел на нем характерные бурые разводы и поспешил захлопнуть обратно, пока Полина не заметила. А особенно Станиславу не понравился массивный крюк в потолке. Высоты каюты как раз хватало, чтобы подвесить на нем человека. Теодор заглянул под одну из коек и обнаружил там ведро на цепи. «Блин, это еще что за биотуалет?» «Может, они тоже миракийцев разводят?» – неловко пошутил Вениамин. Пилот, не воспользовавшись удобством, пнул его ногой, зашвыривая обратно. Помещение недавно вымыли, и сладкая вонь дезинфектанта отбивала все запахи, кроме запаха страха. Им здесь разило уже на метафизическом уровне. На время взлета пленникам пришлось присесть, но когда тряска и перегрузки закончились, Полина тут же вскочила. «Станислав Федотович, что они с нами сделают?» – жалобно спросила она. У капитана было несколько теорий на этот счет, но все какие-то неутешительные. «Простите, что втравил вас в эту историю», – понурившись, сказал он. «Не думал, что она так обернется». «Вот еще», – буркнул Тед, – «мы вместе решение принимали». «Может, ну, к лучшему», – махнул рукой Михалыч. «Так-так влепло». «Действительно», – согласился Вениамин, – «на нас все равно напали бы. А так мы хоть на стороже были и успели кое-что предпринять». Станислав запоздало сообразил, что техник с доктором правы. Казак нацелился на их груз еще до отправки письма Вадиму. Капитана слегка отпустило, точнее теперь он мучился по другому поводу. В чем они прокололись? Почему казак резко изменил свое решение? Из-за новостей, которые привез ночной гость? Или из-за черного ящика? Неужели пираты сумели его изловить и распаковать? А если нет, что это за намеки на обман и честный разговор? Станислав тоскливо посмотрел на крюк в потолке. Бывшему космодесантнику доводилось попадать в плен, но допрос с пристрастием был из тех вещей, которые всегда сохраняют новизну и остроту ощущений. Полина подошла к двери и выглянула в окошко, прозрачный прямоугольник 5 на 40 сантиметров. Из него был виден кусочек какого-то помещения и полосатая обводка шлюза, остальное заслонял киборг, пугалом торчащий напротив каюты. «Эй!» – тихонько окликнула его Полина. «Как тебя зовут? Я никому не скажу, не бойся!» Страж равнодушно таращился на дверь. Судя по зрачкам, изменяющим размер в ответ на шевеление в окошке, киборг видел девушку. Точнее, фокусировался на ней, ну и только, как камера с датчиком движения. «У тебя вообще есть имя? Нет? Хочешь, придумаю?» «Полли, прекрати!» – не выдержал Станислав. «Это тебе не Дэн. Как говорил мой друг Коля, интендант военного склада, в семерках недочеты шестерок успешно устранены. Машину ты не разжалобишь». «Да ладно, пусть развлекается. По крайней мере, разозлить она его тоже не сможет». Теодор назло врагам лег и заложил руки за голову. Метаться по камере, как пленному зверю, пилоту было стыдно. Хоть и очень хотелось. «Я не понимаю, почему Дэн так поступил?» – безутешно прошептала Полина, присаживаясь рядом. «Может, казак его и не узнал бы?» «Узнал бы», – уверенно возразил пилот. «Судя по кое-каким намекам, наш рыжик здорово ему насолил. Как только он снял бы очки...» Тед замолчал, пытаясь справиться с комком в горле. До пилота внезапно дошло, что он говорит о приятеле в прошедшем времени. «Но почему он даже не попытался удрать?» «Возможно, решил, что так будет лучше». Вениамин сочувственно взял в свои ладони руку девушки, но Полина сердито ее вырвала. «Дэн всегда сражался до последнего. Я не верю, что он просто взял и утопился. Уж скорее бросился бы на казака, как тогда на Балфера, и прихватил его с собой». «Кстати, да», – оживился Тед. «Может, Дэн что-то знал про это озеро? Вдруг там подводный тоннель есть или пещера с воздухом?» «Откуда? Он же впервые его увидел. И о тоннелях, пещерах в первую очередь знали бы бандиты. Они, похоже, регулярно тут купаются. И утопленников и холотом ищут». Станислав стойко выдержал возмущенные укоризненные взгляды команды. Лишать их надежды он не хотел, но предпочитал, чтобы она зиждилась на более веских аргументах. «На что он рассчитывал, принимая такое решение?» В озере действительно могут водиться хищники, и респиратор намок и сдох, и Дэн даже не видел, в какую сторону нас увезли. Нужно невероятное везение, чтобы выбраться из такой передряги. «Ну, значит, за Дэньку можно не волноваться», – невесело усмехнулся Тед. «Большего везунчика я еще не встречал». Корабли улетели, и приозерная жизнь потекла своим чередом. От берега друг за другом, как круглые зеленые лодочки, отчалили кувшовки – примитивные животные, названные в честь земного растения. Стебелями заменяли многочисленные, быстро перебирающие ножки на нижней стороне тельца. Выбравшись на открытую воду, кувшовки распластались по ней и замерли, жадно впитывая солнечный свет. Когда на какой-нибудь из листьев присаживалось хлопьевидное насекомое, кувшовка мигом забывала о фотосинтезе и, сформировав ротовое отверстие точно под жертвой, молниеносно ее засасывала. Из кустов высунулась любопытная мордочка, поводила носом по сторонам и спряталась. По поляне скользнула большая треугольная тень. Крылатые ящерицы ее тоже заметили, налились краской и забулькали, но продолжали порхать из устьица в устьице, чувствуя себя в безопасности среди ветвей. Прошло еще несколько минут, и из глубины у самого берега начало медленно-медленно подниматься тело в сером комбезе. Вначале оно всплывало стаймя, но, коснувшись поверхности макушкой, развернулось и легло на спину, подставив солнцу белоснежное лицо с голубоватыми губами и веками. Вокруг него расцвел рыжий ореол, перетекающий в дымные черные щупальца. Клубясь и множась, они расползались все дальше и шире. Час без дыхания никакой киборг не выдержал бы. Он и не дышал. Солнце продолжало припекать. Озеро едва замечало его усилия. К полудню верхний слой не прогрелся и до 15 градусов, а метром ниже начинался жидкий лед. Природная криокамера, в которой быстрее замерзнешь, чем утонешь. Кувшовки и те на ночь выбирались на сушу, пережидая холод, заодно спариваясь. 17 минут – это не теряя рабочих качеств. А если… Ну и черт с ними! Все равно враги задавят количеством или попросту расстреляют. Зеркальная поверхность озера отражала солнечные лучи, но выступающие из нее участки тела понемногу начали нагреваться. Когда сработал третий по счету термодатчик, грудная клетка механически качнулась, выплеснув изо рта воду и втянув на ее место воздух. «Пригоден для дыхания», – подтвердили анализаторы гортани, запуская реанимационную программу. Замерзающее тело отчаянно сопротивляется смерти. Дрожит, сжимается в клубок, сдает вначале дальние мастионы – кожу, уши, нос, пальцы. Затем сужает более крупные сосуды рук и ног, чтобы снизить потери тепла и взберечь его для сердца и мозга. В ледяной воде это происходит очень быстро. А если не сопротивляться, то еще быстрее. Погрузиться на несколько метров, зацепиться за подводный склон, передать управление процессору. Температура быстро упадет, а вместе с ним и сердечный ритм. До пары ударов в минуту. Холод приостановит обмен веществ, снизит потребность в кислороде и замедлит гибель мозга. Правда, он этого уже не узнает, отключившись гораздо раньше. Рука разожмется, когда концентрация углекислоты в тканях достигнет пороговой величины – минус 10%, которые потребуются на всплытие и оценку ситуации. Тело конвульсивно забилось в воде, то погружаясь в нее целиком, то почти наполовину выскакивая. Движения были резкие, механические, работали исключительно имплантаты, планомерно и безжалостно выдергивая органическую часть из холодовой комы. Мощный выброс адреналина, откачка жидкости из легких, быстрые и резкие сокращения всех мышц для генерации тепла. А когда тело случайно уткнулось в берег, то мгновенная реакция – ухватиться, подтянуться, выкатиться на сушу, чтобы продолжить эту безумную пляску и там. Притихшая живность настороженно наблюдала за происходящим. Вначале из укрытий, потом с безопасного расстояния, постепенно его сокращая, а вскоре и вовсе успокоилась и вернулась к своим делам, больше не обращая внимания на скрюченное тело, неподвижно лежащее у самой воды. «Что, уже садимся?» – изумился Тед, подходя к двери и приникая к окошечку. «Мы же еще и 200 километров не пролетели!» «Откуда ты знаешь?» – не поверил Вениамин. «Иллюминатор же закрыт!» «Ха! Можно подумать, я не чувствую, с какой скоростью корабль движется!» «Обычно ты так водишь, будто не чувствуешь», — заметила Полина, присоединяясь к другу. «Во-во! Сейчас мы еле тащились! Интересно, почему?» «Из-за груза», — правдоподобно предположил Станислав. «Слишком ценен и опасен, чтобы растрясти его в шаге от цели!» «Ты чего с ним сделается-то? Тюки-тюки!» Корабль тряхнуло, ровно с такой силой, чтобы пассажиры дружно пожелали пилоту сдохнуть, но не ринулись ему в этом помогать. Более опытные Станислав, Полина, Михайлович и Вениамин успели схватиться, за что ни попадя, а Тед позорно шлепнулся на пятую точку. «Ну и как тебе в роли пассажира?» – саркастически поинтересовался доктор, протягивая ему руку. «Именно поэтому я предпочитаю роль пилота», – смущенно проворчал парень, без помощи вскакивая и потирая отбитое. «Если кому-то суждено меня угробить, то пусть это буду я сам». Декс-7 неожиданно развернулся и ушел. Видно, хозяин позвал. На корабле началась высадочная суета. Мимо каюты в обе стороны забегали люди, обмениваясь отрывистыми фразами. Шлюз открылся. Обе двери сразу, и киборги потащили с шайтану ящики зловещего вида, длинные и черные, как гробы. Впрочем, в них с тем же успехом могли лишать и консервы. В кадре появился раздающий приказы казак, потом к нему присоединились бандиты, перегонявшие захваченный транспортник. Пока червь сидел за штурвалом, Майк успел обшарить каюты и сгрести в ящик все обнаруженные ценности, в том числе Полинин росток. Что это за штука, бандит не понял, поэтому на всякий случай приволок его шефу вместе с банкой. Казак недоуменно покрутил в руке величайшее научное открытие, вытряхнул содержимое горшка на стол и брезгливо поковырялся пальцем в странной мешанине черепков, осколков и песка, надеясь откопать еще несколько кристаллов. «Эй, это же не драгоценность, а растение!» – не выдержав, забарабанила по двери Полина. «Оно без почвы погибнет!» Бандиты бессовестно проигнорировали вопли полномочной представительницы общества спасения животных. Казак отобрал еще несколько побрякушек, вместе с камнем спрятал в карман и отошел в сторону. Остальное же его поделили подручные, ворча, что в первый раз видят таких убогих наркоторговцев. Станиславу даже стыдно стало, хотя полагалось бы злорадствовать. Наконец очередь дошла и до пленников. «Иди сюда, чокнутая!» – лениво скомандовал Майк, открыв дверь. Полина обвела друзей прощальным взглядом и обреченно шагнула за порог. В бок ей тут же уткнулась дуло бластера. «А теперь остальные!» «Ну почему опять я крайняя?» – возмутилась девушка, сообразив, что ее выбрали в заложницу, а не в жертвы. «Взяли бы, что ли, Теда для разнообразия? Его нам тоже жалко, честное слово!» «Заткни пасть и топай!» – хмыкнул бандит, задавая ей направление шлепком по заду и одновременно поясняя свой выбор. «На какой участок их ставить, шеф?» «На шестой!» – рассеянно отозвался казак, просматривая какие-то записи в планшете. «И девчонку?» – почти сочувственно уточнил Майк. «Да, только этого!» – казак презрительно кивнул на Станислава. «Ака в камере придержите, а то как бы не скопытился раньше, чем я с ним поболтаю!» Пленники понятия не имели, что такое шестой участок, но он им уже не нравился. Снаружи к конвою присоединились еще двое вооруженных людей, один сбоку, другой сзади. Как и говорил Дэн, корабли стояли в огромном ангаре без окон, неровно освещенном потолочными прожекторами. Воняло какой-то дрянью, по полу, постепенно оседая в хлопья, стлался желтоватый дым. Респираторы, однако, никто не натягивал, хоть они и болтались на шее у большинства бандитов. Станислав оглянулся на свой корабль, стоящий бок о бок с шайтаном, и кулаки сами сжались от досады и злости. Бандиты деловито, как дорвавшиеся до сахарницы муравьи, растаскивали немудреные, но памятные и родные вещи. Чайник, стулья, ящик со спортивными ружьями и лисой, даже диванчик вынесли, громко обсуждая, куда бы приткнуть это старье. Коноплю Теодор проводил таким взглядом, что расхитителям следовало содрогнуться на 7 поколений вперед. «Хорош пялиться, это барахло вам все равно уже не понадобится», – подогнал пленников замыкающий бандит. «Слышь, Майк, мы их сразу на участок?» «Не, вначале к доку. Вдруг они холерные какие-нибудь, перезаразят еще весь барак, работа встанет». «Молодой человек, вы меня оскорбляете», – с достоинством заявил Вениамин. «Я, как дипломированный врач, гарантирую отсутствие на борту настолько примитивных инфекций. Ладно еще прионовая чума, пашнар или свищевая лихорадка колонистов, имеющие длинный инкубационный период и поначалу невинную симптоматику». Полина, у которой давно свербела в носу, громко чихнула. Охранники дружно натянули респиратор, вспомнив цистерну, обнаруженную в одной из кают мозгоеда. Когда они открутили крышку, изнутри шибануло таким спрадом, что глаза заслезились. Вообще-то Станислав поручил команде хорошенько ее вымыть, но вначале была лень, а потом стало страшно. Кем-то брошенная шуточка про биологическое оружие уже не казалась бандитам смешной. Вдруг эти типы – камикадзе от закона, который не смог достать преступников легальным путем и решил испробовать инфекционный. Осмотр затянулся на несколько часов, напомнив Станиславу военную медкомиссию. Казак заботился о здоровье своих рабов, вернее, об их трудоспособности. Док, пожилой сутулиный человечек, делал свое дело с усталым равнодушием ветеринара при бойне, которому пригнали очередную порцию овец. Пленников заставили раздеться, поочередно протомили в биосканере, вкатили несколько прививок и, увы, сочли годными к эксплуатации. «Лучше бы пожрать дали», – проволчал Теодор, глотая капсулу с неизвестным содержимым. Содержимое, направленное на пилота бластера, было известным, но еще менее аппетитным. «Заслужи вначале», – буркнул Майк, тоже томящийся от голода и про себя матерящий шефа и пленников, по вине которых ему приходится торчать в медчасти, пропустив и обед, и, похоже, ужин. Вещи космолетчикам не вернули, взамен выдав простые ярко-желтые комбинезоны со светоотражающими вставками. Все разной степени поношенности, от выгоревшего и царапанного до почти нового с одной, но очень красноречивой заплаткой напротив сердца. Респираторы тоже дали другие, пластиковую дешевку с растрескавшейся резиной. «Фильтра хватает на 16 часов», – предупредил Майк. «Утром получаете у надзирателя новый, вечером сдаете старый». «А ночью что делать?» «Спать», – отрезал бандит. «В бараке и так дышать можно. Дракон, забирай старика, а мы же с дома этих на плантацию закинем». Пленники переглянулись, молча пожелав друг друга мужества и сил держаться до победного, или хотя бы до последнего. Станислава увели первым, остальным пришлось подождать, пока бандиты натянут легкие пластинчатые броники под горло, защищающие разве что от стрела ножей, и проверят оружие. Сутки на «Медузе» были короче земных, снаружи уже темнело, но космолетчики успели разглядеть, что ангар замаскирован под скалу, а крыши соседних построек художественно утыканы ветками, с флайера не отличить от настоящих деревьев. Пленников погрузили в маленький гусеничный сверчок, работающий от солнечных батарей. За день они успевали накопить достаточно разряда, чтобы после заката машинка отъездила еще 2-3 часа. Военные исследователи очень любили эту модель. Легкая, неприхотливая, позади кабины можно установить и платформу, и кузов, и, как в данном случае, клетку с решетчатыми стенками и сплошным верхом. Ехал сверчок почти бесшумно, лишь негромко стрекотали гусеницы, дохлестали по кузову ветки. Дорога была такой узкой, словно ее проложили не люди, а звери. Наверное, на то и расчет, чтобы лагерь не демаскировала. Машинка клюнула носом, спускаясь во враг, и покатила по его днищу. Весной, наверное, здесь текла река, но сейчас от нее остались только твердые наносы песка, да торчащие из него коряги. Сверчок замедлил ход и остановился. «Постоим, полюбуемся природой», не оборачиваясь лениво, пояснил сидящий за рулем Майк. Пленники недоуменно переглянулись. До сих пор бандит мало походил на романтика-натуралиста, к тому же место и время для того, чтобы предаться своей страсти, он выбрал исключительно неудачное. Темно, пустынно, из всего пейзажа стены оврага. «Ой, вы слышали?» Полина испуганно вцепилась Теду в рукав. Спустя несколько секунд звук повторился, теперь слева, гораздо ближе. Это был не вой, не боевой клич, а словно выдох на бегу, когда из пасти вырывается нечто среднее между хрипом и рычанием. Ахр-хра! Кто бы ни издавал эти звуки, бежал он сюда. И, кажется, тоже проголодался. «А вот и природа», – флегматично заметил бандит. Вверху хрипело, хлюпало и урчало все чаще и громче. По стенкам оврага шуршали змейки песка. Кто-то топтался на самом краю, отчаянно желая, но не решаясь спрыгнуть. Наконец звезды перечеркнул черный силуэт, и по крыше словно кувалдой ударили. Между неплотно пригнанными досками воткнулся черный изогнутый коготь длиной с человеческий палец. Природа засопела, заскреблась и зачавкала, энергично проверяя крышу на прочность. Потом спрыгнул на землю, пленники разом отпрянули от решетки, сбившись в центре клетки. Правильно сделали. Между прутьями вклинилась лязгающая зубами морда, в одном месте, в другом, в третьем. Расстояние везде было одинаковое, но и хищнику, и пленникам казалось, что вот-вот найдется щелка пошире. Две лазерные вспышки положили конец представлению. Майк поводил фонарем по конвульсивно подергивающейся туши, выхватывая из темноты то трехсуставчатые лапы, то скаленную пасть, то чешуйчатый щетинистый хребет. «Асса!» – сообщил бандит. «Их тут полно! Только и ждут, когда какой-нибудь дурак в бега пустится. Окружат, повалят и заживо кишки выжрут, а потом обглодают до последнего шматка». Второй конвоир оттянул респиратор, сплюнул за окошко и, вернув маску на место, убежденно сказал: «В этой проклятой дыре без фильтров и оружия никому и суток не выжить, так что даже не пытайтесь». Сверчок поехал дальше. В клетке царило подавленное молчание. Дэн очнулся от боли. Кажется, кто-то пытался пообедать его ногой и, по ощущениям, обглодал ее уже до колена. Впрочем, это навигатор сообразил чуть позже. Система самосохранения оценила ситуацию быстрее и тут же отреагировала. Зверушка с любопытной мордочкой отлетела в сторону, шмякнулась о ствол, вскочила и с обиженным скулежом умчалась в пустыню, не дав толком себя рассмотреть. Нога оказалась на месте, даже почти целая, и болела неукушенная щиколотка, сведенная судорогой икра. Вечерело, поляну сплошь застелила тенью, и Дэна снова затрясло. Уже рефлекторно, а не механически. Шанс добежать до деревьев под огнем казаковых семерок был меньше процента, а если они бросятся в погоню, то вообще стремился к нулю. Дело даже не в разнице моделей. Дэн буквально неделю назад перестал подключать имплантаты при ходьбе. Боль при этом усиливалась, зато удавалось не ковылять совсем уж откровенно. Да и правая рука до сих пор действовала всего на 73% от нормы. От людей, пожалуй, ушел бы, от сородичей – нереально. Все это Дэн просчитал еще до капитанского приказа, который настолько застал киборга врасплох, что он без колебаний подчинился, хотя уже собирался атаковать, переведя системы в боевой режим и ожидая выбора цели. В такой паскудной ситуации Станислав должен был попытаться спасти хоть кого-нибудь из своих людей. Логичнее всего Теодора, самого бойкого и занимающего наименее проигрышную позицию. Если бы киборг сшиб угрожающего бандита и заслонил удирающего приятеля от вражеского огня, капитан предпочел спасти киборга. «Твою ж мать!» – совершенно по-человечески сказал Дэн и, наконец, встал. Все эти мышцы ныли, сознание то и дело расплывалось, помигивало, словно где-то отходил контакт, в груди хлюпало, раздирало ее кашлем. В такие моменты начинаешь верить, что ты действительно везучий, как утопленник, но радоваться этому почему-то не хочется. Впрочем, отчаиваться киборг тоже не собирался. Дексов создали как раз для ситуаций, в которых человек теряет голову от неожиданности, боли, голода или попросту страха, и Дэн уже не раз в них побывал. Казак купил его на аукционе списанного армейского имущества из-за низкой эффективности в боевой обстановке, а попросту говоря, редкостной даже для киборга тупости. Нет, своих чужими он не путал и врагов исправно уничтожал, если с ними сталкивался. Но по большей части умудрялся сбиться с маршрута, потерять или испортить снаряжение и опоздать к точке сбора. Зато, в отличие от остальных, всегда до нее добирался. Координаты лагеря Дэн не знал, да они ему не помогли бы. Спутникового навигатора у него не было, как и самого спутника. Эфир был девственно чист, как здешняя природа. Ни сигналов, ни помех, ни радиационного фона. Киборг, прихрамывая, обошел вокруг озера, внимательно изучая оставленные бандитами следы. И, наконец, обнаружил кое-что интересное. Обугленную макушку дерева, по которой, видимо, чиркнуло выхлопом. Не факт, что корабль сразу лег на курс. Возможно, вначале набрал высоту, уж потом развернулся. Но Тед обычно стартовал именно так, с места вперед. В любом случае, это была единственная зацепка. Дальше торчать у озера не имело смысла. Под покровом леса трава поредела и сошла на нет. Из рыхлого перегноя торчали петли корней, подозрительно гладкие и ровные по всей длине. Некоторые арками поднимались выше человеческой головы, и проходить под ними что-то не хотелось. Потом Дэн заметил под одним из них втиснутый в землю скелет какого-то животного и стал огибать корни уже целенаправленно. Попадались и другие, более явные ловушки, свисающие с ветвей морды мха с аппетитными ягодками, а в инфракрасном свете еще и затаившиеся внутри тушей. Ямы ловушки, затянутые тонкими, искусно имитирующими листву плевками. А один раз киборг услышал, как что-то большое и тяжелое, крадучись, пробирается через заросли в 100 метрах впереди и приостановился, уступая дорогу. Более мелкая живность оказывала Дэну ту же любезность. Через час в лесу ощутимо стемнело и стало тихо. Дневные твари попрятались, ночные сонно потягивались в логовах, ожидая прилива аппетита. Хлопанье стволовых устьиц стало реже, зато громче и четче. Вскоре Дэну пришлось снова подключить имплантаты. Поврежденная нога разболелась, и что гораздо хуже, возрос расход энергии. Отвлекаться на поиски еды не хотелось, а все, что киборг успел попробовать на ходу, анализаторы забраковали. Впрочем, Дэкс мог за сутки потерять до 10% веса, без ущерба для здоровья и работоспособности, и до 30% за неделю, а потом также быстро их набрать. Основные показатели жизнедеятельности пока были в норме, тем не менее Дэн чувствовал себя странно. Комбез давно высох, погода стояла теплая, 18-20 градусов в зависимости от локации, но навигатора постоянно бросало то жар, то в холод. В прокушенной ноге словно что-то шевелилось, однако датчики докладывали только об умеренном воспалении. Краем глаза киборг ловил какие-то тени, но когда поворачивал голову или хотя бы промаргивался, они тут же исчезали. То и дело накатывала болезненная апатия, все осмысленные действия казались вялыми и запаздывающими. Если бы не имплантаты, демон намотала бы из стороны в сторону. Он прошел уже больше 10 километров, но лес оставался дремучим и необитаемым. С направления Дэн сбиться не мог, программа корректировки не давала ему ходить кругами, как заблудившемуся человеку. А когда на небе высыпали звезды, по трассе киборга можно было выверять линейку. Наткнувшись на ручей, Дэн присел на корточки и долго, жадно пил, хотя совсем недавно полагал, что нахлебался воды на сутки вперед. Но организм отчего-то считал иначе. Вода была холодная и какая-то липкая. Навигатор несколько раз протирал ею лицо и снова зачерпывал, недовольный результатом. Комбез намок выше локтей, прежде чем Дэн заставил себя оторваться от этого бессмысленного занятия. Киборг поднял голову и вздрогнул. Впереди стоял человек. Как ему удалось подойти так близко и бесшумно, Дэн не понимал. «Вот ты где!» – как ни в чем не бывало, – сказал Роджер. «А мы тебя уже заждались. Ну что, пошли?» «Куда?» Радость мгновенно сменилась тревогой. Вместо полицейского мундира, в котором Дэн видел Сакай в последний раз, на патрульном был комбинезон геолога, старый, мятый и коротковатый. Да и сам Роджер выглядел каким-то опустившимся, заросшим щетиной. Как он умудрился попасть на медузу так быстро? Похоже, даже раньше шайтана. «Домой!» – благостно улыбнулся Сакай. «К хозяину!» Дэн попятился. «Это ты сдал нас казаку?» «Я!» – без обиняков признался Роджер, снимая фуражку и натягивая вместо нее дурацкую шапочку из светодиодов. «Пираты бывшими не бывают. Казаку нужен был свой человек в полиции, а мне деньги. Я получил ваш черный ящик, расшифровал его и уничтожил. Теперь во вас больше никто не узнает». «Что с моей командой?» «Они скоро умрут», – честно ответил Роджер. «И ты тоже». Киборг кубарем улетел в кусты, не дожидаясь, когда рука патрульного скользнет к кобуре. Но выстрела не последовало, а когда Дэн бесшумно зашел Роджеру в тыл, то обнаружил, что продажный коп по-прежнему стоит к нему лицом, на том же расстоянии, в той же позе. «Выходи, я тебя вижу», – заявил он, уверенно глядя прямо на Дэна. В принципе, одинокого человека можно атаковать и в лоб. Скорость реакции позволяла уворачиваться от направленного на киборга оружия быстрее, чем палец нажимать на курок. Этим Дэн и собирался заняться, переключившись в боевой режим, но враждебные объекты не обнаружены. Дэн растерянно уставился на ухмыляющегося предателя. Вот он, в 5 метрах, каждая складка на комбезе видна. Но где алый контур мишени, трехмерная сетка наиболее уязвимых точек? Перепроверка. Враждебные объекты не обнаружены. Почему система наведения его игнорирует? Сбой фокусировки или глобальные неполадки? Мозг киборга был сложной мозаикой из имплантатов и органики. Вдруг из-за клинической смерти связь между ними частично разрушились? Дэн поспешно запустил программу диагностики и тут же вспомнил, что уже сталкивался с чем-то подобным. После одного особо выгодного дельца у казака приключилась белая горячка, когда хозяин метался по каюте и орал: «Стреляй в них, идиот! Да стреляй же, окружают! А-а-а!» Тогда система, а заодно и Дэн точно так же стали в тупик. Впрочем, киборг охотно пальнул по капитанскому терминалу, коллекционной вазе, бару с марочными напитками, корабельному доктору, пытавшемуся со шприцем наперевес подкрасться к казаку со спины. Утром хозяин был отечен, мрачен и зол, но о разгромленной каюте не упомянул ни единым словом. Зато доктор отчего-то очень обиделся и покинул корабль в ближайшем порту, на прощание показав черной звезде комбинацию из 3 оставшихся незаметованными пальцев. Дэну очень хотелось ответить ему тем же, но рядом стояли другие люди, могли заметить. Толстый неровный рубец поперек брови киборга еще соднил. «На кой его штопать? И так заживет, как на крысе». Дэн через силу шагнул вперед, и Роджер, продолжая беззвучно скалиться, отодвинулся, как манекен на колесиках, но не уперся в дерево, а наполовину в него погрузился. Теперь из-за лба у патрульного торчал сука, в кадыке чавкала устьицы. Оторвать взгляд от этой сюрреалистичной жути было неимоверно сложно, но Дэн справился и, не оборачиваясь, пошел дальше. Детализация состояния. Концентрация нейротоксина в крови – 0,42 мг на миллилитр. Поступление легочным путем непрерывное. Обезвреживание доступно, выполняется на 73,1%. Дополнительная нагрузка на почки – 30%. Эффективность абсорбции – 89%. Дополнительная нагрузка на печень – 7%. Эффективность расщепления – 24%. Период полуведения – 17 минут. Состояние организма удовлетворительное. Стабильность системы – стабильна. Угроза жизни отсутствует. Вот почему семерки не носили респираторов. Организм киборга худо-бедно противостоял отраве, интенсивно выводя ее с потом и мочой. Не полностью, но за час-другой токсин не успевал накопиться в таком количестве, чтобы подействовать на мозг. Да и не на что там действовать-то. У приборов галлюцинаций не бывает. Вон даже система самосохранения тревогу не бьет, автоматически подстроила метаболизм к здешним условиям и все. Респиратор Дэн сдернул еще под водой, да так там и оставил. Фильтр все равно намок и испортился, а заменить его нечем. Молекулы нейротоксина слишком малы, чтобы остановить их сложенной в несколько раз тряпкой. Нужен специальный многокомпонентный блок из мембран и адсорбентов. Лес постепенно оживал. Из-под земли выбирались полуметровые светящиеся слизни, величаво сползали по стволам, оставляя за собой светлые выгрызенные борозды. Тени уже в открытую разгуливали между деревьями, перешептываясь и хихикая. Устрицы приглушенно бубнили, высовывая длинные черные языки. Под звездами охотились невидимые птицы, сплевывая высосанные шкурки насекомых. Они шуршали по траве, как редкая капель. Дэн устал разбираться, что из этого порождения токсина, а что местной эволюции, поэтому тупо брел вперед, полностью положившись на приборы и стараясь вообще ни о чем не думать. С каждым километром это получалось все лучше и лучше. Вскоре Дэну вообще стало казаться, что он никуда не идет, а дремлет в пультогостиной на диванчике и вот-вот провалится в нормальный глубокий сон. А может, уже спит, вытянувшись в ячейке для отдыха, и черная звезда не попадала ни в какую аварию, а на космическом мозгоеде никогда не было рыжего навигатора, да и вообще транспортник не успел получить имени, а сгинул в первом же рейсе вместе со всем экипажем. Нет! Дэна снова вышвырнул в ночной инопланетный лес. Ветер холодил мокрые от пота виски, и палая листва змейками шевелилась от ползающих под ней гадов. На пеньке под кустом сидела и курила трубку пятиглазая шарская лиса. Она приветственно помахала прохожему лапой, но ответной любезности не дождалась. Враждебные объекты не обнаружены. Тем не менее, через несколько шагов киборг запнулся, остановился и обернулся. Лиса смутилась и медленно растаяла, стекла в фиолетовую тень от куста. Сухая надломленная ветка, нависающая над кочкой, мерно покачивала трубкой сучком. А как же обходился без респиратора одноногий пират? Человек беззащитен перед токсином, галлюцинации должны накрывать его намного раньше и сильнее. Добыть огонь не составило труда. Если люди умудряются высекать его из камней или выскребать из дерева, то киборг справился с этой задачей за пару минут. Поддерживать костер оказалось куда сложнее. Некоторые приличные с виду ветки упорно отказывались гореть, а одна вообще оскорбилась и уползла, едва ее лизнула пламенем. Но потом Дэн обнаружил, что в качестве топлива можно использовать большие мохнатые листья, поодиночке растущие на стволах. Несмотря на капающие из разломов сок, они давали ровное жаркое пламя. «Кажется, это растения-паразиты», – сообщила Полина, сидящая с другой стороны костра. «Смотри, на ветках совсем другая листва, а вон там вообще какие-то пленки». «Главное, что они хорошо горят». Дэн понимал, что разговаривает с Мороком, но был рад подруге и в таком виде. «А вдруг это уникальный, обитающий только на этой поляне вид?» «Я тоже уникальный». «Ты типовая модель», – уверенно возразил Теодор. «Таких наштамповать, расплюнуть». «Тогда почему вы меня не выбросили?» «Да просто прикольно стало. Киборг в роли навигатора», – пожал плечами пилот. «Ага, как игрушечная лиса или рыба-собака», – добавила Полина. «Вроде и знаешь, что не настоящая, а все равно интересно с ней возиться. Особенно, если она воображает себя настоящей. Это так смешно. Но мы-то никогда не забываем, что ты не человек, Денька». «А вы не мои друзья». «Ты уверен?» «Да». Девушка загадочно улыбнулась, подалась вперед и проникновенно прошептала. «Тогда почему ты представляешь нас именно такими?» «Уже не представляю». Больше Дэн не отвлекался ни на голоса, ни на сменяющие друг друга образы. Трубку удалось сделать из негорючей ветки, вытянув из нее шнур, похожий на хрящ сердцевины. Чем заменить табак, Дэн так и не нашел. Одни листья горели слишком быстро, другие невыносимо чадили или выделяли еще более ядовитые вещества. И в конце концов просто сунул трубку одним концом в огонь и осторожно вдохнул. Догадка оказалась верна. При нагревании токсин мгновенно разрушался. Содержание кислорода тоже упало, но киборгу хватало и 15%. К тому же Дэн затягивался через раз. Достаточно снизить количество вдыхаемой отравы хотя бы наполовину, а дальше организм справится сам. Вениамин, скептически наблюдающий за пациентом, постепенно обесцветился и начал просвечиваться, временами и вовсе превращаясь в относимый ветром дым. Потом из дыма выступили очередные, еще менее приятные глюки. Дэн равнодушно смотрел, как они сжимают круг. Ну и откуда его мозг выкопал этих тварей? Тощие, на непропорционально длинных, гнущихся под странными углами лапах, они походили на изголодавшихся бродячих собак. Дэн много их повидал, когда жил на помойке. Киборга они боязливо обходили стороной, чуя не столько его искусственную сущность, сколько готовность навалять естественным по первое число. Распознавание объектов завершено. Количество 6. Точные совпадения с базой отсутствуют. Схожие объекты – волк, гиена, пустынный прохан, майянский двухвост. Вероятность агрессии – крайне высокая. Активация боевого режима. Боевой режим активирован. Первую тварь киборг убил трубкой, воткнув ее в глазницу на всю длину и еще глубже. Рука испачкалась до запястья. Остальные напали разом со всех сторон и разлетелись обратно, сшибленные схваченным за морду трупом, который киборг раскрутил вокруг себя. Прыжок вперед, хруст хребта под ногу и ход в сторону, удар ладонью по горлу неэффективно. Быстрый разворот кисти, прижатые друг к другу пальцы, ножом входят в белое пятнышко мембраны за ухом. Крови совсем немного, только густая прозрачная слизь, но тварь с диким визгом кружится на месте, словно пытаясь поймать отсутствующий хвост, а потом утыкается мордой в землю. Захват за нижнюю челюсть, между клыками как раз хватает места для пальцев, и прежде чем пасть успевает сомкнуться, удар спиной о ствол. Зубы глубоко впиваются в тело, но не успевает тварь осознать, что это тело ее сородича, как отправляется в более радужные леса вслед за ним. Вся схватка заняла не больше 40 секунд. Дэн управился бы и быстрее, но поначалу приходилось искать уязвимые места интуитивно, и он не всегда угадывал. Единственная уцелевшая собачка кружила поодаль, делая короткие холостые выпады и тут же отскакивая назад. Киборг пару раз попытался ее достать, но трусливая тварь так резво исчезала в кустах, словно реагировала на мысли, а не на движение. Все враждебные объекты уничтожены, текущие угрозы отсутствуют. Дэн выпрямился и пристально поглядел на собачку. Собачка поглядела на Дэна, виновато пожала плечами и растаяла. Киборг начал взгребать в кучку разбросанные угли, параллельно высматривая новую ветку. Подлиннее, чтобы проходящий по ней воздух успевал остыть. Во время боя Дэну пришлось дышать несколько раз интенсивнее, и весь эффект от огненного фильтра пошел прахом. Еще и уйму энергии потратил. Дэн поднес окровавленную ладонь к лицу, оценивающе коснулся ее кончиком языка. Пригодность пищи крайне низкая. Смертельная доза 378 граммов, предельно допустимая без утраты рабочих качеств 164 грамма. Ну, по крайней мере, не нулевая. Киборг с отвращением посмотрел на ближайшую тушу. Опыт подсказывал ему, что ядовитое вкусным не бывает, и даже в минимальной дозе его желудку не понравится. Убитые хасы были только разведчиками. К ним постепенно стягивалось подкрепление, но не нападало, а потрясенно пялилось из кустов. Хасы могли сожрать любую тварь в любой стадии разложения, кроме своих сородичей, причем отнюдь не сентиментальных чувств. Если бы мать природа не позаботилась хорошенько пропитать хас ядом, их эволюция завершилась бы гораздо раньше и печальнее. Хищник, способный на такой гастрономический подвиг, вызывал у зрителей благоговейный ужас. Какое же тогда мясо у него самого? Может, как укусишь, так сдохнешь? Может, так разведчики и погибли? Дэн тоже их засек и поставил на учет, но опасности пока не чувствовал. Видимо, собачки усвоили урок и больше к нему не сунутся, хотя бы в ближайшее время. Когда в голове у навигатора окончательно прояснилось, он затоптал костер и сверился со звездами. По небесной карте ползла мигающая искра, и Дэн напряженно проводил ее взглядом. Флайер или разведзонд идет слишком высоко, чтобы наладить с ним связь. Но летел он как раз оттуда, куда шел киборг. Расхождение составляло меньше 3 градусов. Вопрос только, как долго придется идти? Разведзонд может и по орбите кружить, но все равно проходит точно над лагерем, чтобы хозяева могли снять показания. «Это флайер», — решительно сказал Дэн и, скорректировав курс, пошел дальше. Хасы, наконец, вылезли из кустов, внимательно все обнюхали, потрусили следом.